с названием своей газеты. «Меня зовут Джеффри Макманус». Изабелла вежливо кивнула в ответ. Вряд ли она когда-нибудь возьмет в руки его газету. «Я подумал, нельзя ли мне с вами побеседовать?» — продолжал он. «Насколько я понимаю, вы были свидетельницей того несчастного случая в Ашер-Холле. Вы не могли бы рассказать мне об этом?» С минуту поколебавшись, Изабелла отступила в холл и пригласила его войти. Макманус тотчас воспользовался приглашением, как будто опасался, что она может внезапно передумать. «Такой неприятный случай», — сказал он, следуя за хозяйкой в гостиную, находившуюся в передней части дома. «Просто ужасно». Изабелла предложила журналисту сесть и села сама на диван у камина. Она заметила, что, усаживаясь, он обводит взглядом стены, словно прикидывая стоимость картин. Изабеллу это покоробило. Она не любила хвастаться своим богатством и чувствовала себя неуютно, когда оценивали ее коллекцию. Правда, не исключено, что в живописи он не разбирается. Например, полотно у двери — это Пеплоу, причем ранний. А небольшая картина возле камина, написанная маслом, — это Стэнли Спенсер. Этюд к полотну, когда мертвые пробуждаются. «Неплохие картины», — произнес он развязно. «Вы любите искусство?» Изабелла взглянула на него. Тон у журналиста был фамильярным. «Я люблю искусство». «Да, действительно люблю». Он снова окинул взглядом комнату. «Однажды я брал интервью у Робина Филлипсона», — сказал он. «Я побывал у него в студии». «Вам, наверное, было там очень интересно?» «Нет», — категорически заявил он. «Мне не нравится запах краски. У меня начинает от него болеть голова». Макманус играл с механическим карандашом, то выпуская, то пряча грифель. «Могу я спросить вас, чем вы занимаетесь? То есть, работаете ли вы?» «Я редактирую журнал», — ответила Изабелла. «Философский журнал «Прикладная этика».» Макманус приподнял бровь. «Значит, мы с вами коллеги?» Изабелла улыбнулась. Она чуть не сказала «вряд ли», но воздержалась. И в каком-то смысле он был прав. Она работала по несколько часов в день, и работа ее заключалась в том, чтобы давать оценку научным статьям и редактировать их. Но в конечном счете все сводилось к словам на бумаге. Изабелла вернулась к теме вчерашнего происшествия. «Стало ли еще что-нибудь известно о случившемся в Ашер-Холле?» — спросила она. Макманус вытащил из кармана записную книжку и раскрыл ее. «Немногое», — ответил он. «Мы знаем, кто этот молодой человек и чем он занимался. Я побеседовал с людьми, которые вместе с ним снимали квартиру, и попытался связаться с его родителями. Они живут в Австралии, в Перте». Изабелла удивленно посмотрела на него. «Он хочет поговорить с ними прямо сейчас, когда на них только что свалилось такое горе?» «Зачем?» — спросила она. «Зачем вам тревожить этих несчастных людей?» Макманус теребил спираль, скреплявшую блокнот. «Я пишу об этом статью», — ответил он. «Мне нужно осветить это происшествие со всех точек зрения, даже с точки зрения родителей». «Но они же в страшном горе», — сказала Изабелла. «Чего вы от них ожидаете? Что они скажут? Как им тяжело?» Макманус проницательно взглянул на нее. «Публика питает законный интерес к подобным вещам», — объяснил он. «Я вижу, вы это не одобряете, но публика имеет право знать все, что она хочет. Она хочет, чтобы ее информировали. У вас иное мнение на этот счет?» Изабелла могла бы сказать беспринципному посетителю многое, но решила не вступать с ним в дискуссию. Что бы она ни сказала о назойливых журналистах, это не изменит его взгляда на работу. Если его и терзали сомнения относительно беседы с людьми, только что понесшими тяжелую утрату, он отмел их, особо не раздумывая. «Что вы хотите узнать у меня, мистер Макманус?» — осведомилась она, бросив выразительный взгляд на часы. Она решила не предлагать ему кофе. «Мне бы хотелось узнать, что вы видели», — ответил он. «Просто расскажите мне все». «Я видела очень мало», — сказала Изабелла.